Глядя на Трия, Санджи и босс позировали для публики, в то время как Зара закатывал глаза, но молчал. А от команды пиратов Фокси, легендарные гробги-монстры, лидер, второй помощник и тяжеловес, Гамбург, громоздкий таран-машина, Пиклз, и гибрид рыба-человека и гиганта, Биг Пан. Трия купалась во внимании, когда они маршировали на поле, позируя и ведя себя уверенно. А теперь перейдем к правилам игры. В каждой команде должен быть один игрок, выступающий в роли мяча. В этот момент я перестал слушать. Правила были для меня не более чем повтором. Вместо этого я секунду наблюдал за Пиклзом и Биг Паном, а потом с любопытством посмотрел на Фокси. «Где, черт возьми, ты достал двух громадин? Я не буду спрашивать о Гамбурге, потому что если есть ставки, это означает, что если ты знаешь, то не говоришь, но они...» Я махнул рукой в их сторону. «Просто любопытно, вот и все». Фокси удивленно моргнул, но пожал плечами и начал отвечать. «Ну, про этих двоих это небольшой секрет. Пиклз присоединился к нам после одной из моих первых побед над пиратами лобовой атаки. Очень неприятная компания, возглавляемая берсеркером Заном Слона. Ему действительно повезло, потому что мы получили известие, что они были уничтожены морским дозором примерно через месяц или два. Поначалу он был резок на поворотах, и его кровь гигантов, вот откуда взялся его размер, как понимаешь, не помогала делу, но он и Гамбург в конце концов сблизились, и с тех пор он был большим помощником на ринге. Но что касается Биг Пана, то его лицо потемнело. Ты зарекомендовал себя как достаточно подкованный человек. Достаточно ли тебе будет название «Архипелаг Сабади»? Я быстро подавил рвотный рефлекс, когда мои глаза метнулись к рукам гибрида. Достаточно, чтобы знать, что эти перчатки не просто так прикрывают его запястья. Угу, хмыкнул Фокси в знак согласия. Он обошелся мне в кругленькую сумму, но я не жалею об этом. Его взгляд медленно скользнул через плечо и перескочил на своих людей. Никогда не приходилось. Парше перегнулась через своего босса и обвиняюще ткнула в меня пальцем. И он имеет в виду, неважно, согласны они присоединиться или нет, так что не бери в голову дурных идей. Я поднял руки в знак защиты. Справедливо, справедливо. И да начнется игра. Самоуверенно воскликнул это. Наконец-то. Фокси нетерпеливо ухмыльнулся. А теперь наберись терпения. Если повезет, тебе станет гораздо комфортнее, как только к тебе вернется твоя улитка. И я даже сделаю тебе одолжение, убрав этот неуместный ярлык для него, чтобы вы оба могли вернуться, если твой капитан совершит чудо и победит меня. Хотя на самом деле, эта идея просто нелепа. Фих-фих-фих-фих. И мое уважение к нему вновь упало на самое дно. Глава 34.7. Итак, нетерпеливо продолжал Итамимидзу. Мы всего в нескольких шагах от начала второго раунда. Сейчас мы ждем только свистка и... Ву-ву-ву-ву. Гах. Итамимидзу оборвал себя паническим визгом, когда на него внезапно налетел сильный ветер, появившийся из ниоткуда. И он был далеко не единственным, кто пострадал. Внезапно мощный ураган пронесся по игровому полю, выбив всех из равновесия. Мы едва успели это осознать, как ветер принес с собой неожиданный побочный продукт. Абсолютно массивный и почему-то розовый туман, окутавший все игровое поле. Я едва мог различить свою забинтованную руку перед лицом, и суматоха вокруг меня создавала впечатление, что все остальные испытывают такие же трудности. Потом ветер начал дуть опять. Погодите, нет, на этот раз он не был напористым, а просто громким. Вой и рев. Подождите секунду. Саундбайт, прошептал я себе под нос. Ты действительно думал, что мы молча проглотим это дерьмо? Воскликнул возмущенный хор голосов улитки над моим ухом. Они хотят играть грязно, это их проблемы. Но когда они забрали одного из наших, мы ответим соответственно. Наблюдай. И после этих словам, столь же быстро, как туман пронесся над полем, он рассеялся, открывая сцену, которую можно было описать только как абсолютную бойню. Гамбург был избит сродни своему тезке, Пиклз выглядел так, будто его пропустили через блендер, а Биг Пан выглядел так, как будто его... Ну, откровенно говоря, он выглядел так, как будто трио монстров объединилось против него, и несколько морских королей с энтузиазмом присоединились к веселью вдобавок. Проще говоря, гробги монстров вырубили, в то время как Зара, Санджи и босс стояли во весь рост, совершенно невредимые и выглядевшие так же беспечно, как коты, лениво отдыхающие под солнечными лучами. Или, по крайней мере, настолько беспечными, насколько это возможно, учитывая, что они с ног до головы покрыты брызгами крови, что на самом деле было довольно тревожно беспечным. Теперь, когда я подумал об этом, на мгновение воцарилась полная тишина. Все на стороне пиратов Фокси, включая меня, просто разинули рты, уставившись на подобное развитие событий, пока пытались понять, что же, черт возьми, только что произошло. Примерно через минуту Фокси достаточно пришел в себя, чтобы заговорить, или, скорее, зарычать и указать на Луффи. «Фол, ты жульничал». «Что? Нет, не жульничал», — заявил Луффи, прочищая ухо. Его голос был мягким и скучающим, как будто он говорил, что небо голубое. «Да, жульничал». «Нет, не жульничал», — ответил Луффи тем же скучающим тоном. «Я вижу это собственными глазами». «Простите, мистер Фокс, что?» — заорал Фокси, сменив свой взор на человека, который заговорил с ним. Виви, со своей стороны, была совершенно равнодушна к раздраженному поведению капитана, приятно улыбаясь без всяких забот. «Простите, что прерываю вас, мистер Фокс, но, видите ли, боюсь, что у нас просто нет возможности установить личность напавших на вашу команду». В конце концов, принцесса помахала рукой в воздухе. Этот туман заслонил все вокруг, а ветер был таким ужасающе громким, что, боюсь, свидетелей просто не было. Пират с расколотой головой возмущенно фыркнул, прежде чем топнуть ногой. «Но ведь это именно вы вызвали туман». Виви моргнула и указала на себя с невинным смущением. «Я, она, черт возьми». Фокси щелкнул пальцем, указывая на Нами, которая невинно насвистывала, покачивая бедрами взад-вперед. «Она может управлять погодой, мы все это видели». «О, мне очень жаль, но я боюсь, что это просто невозможно», пожаловалась Вивитоном, который, клянусь, был искренне извиняющимся. «Все видели, как она образовала долбанный тайфун раньше днем». «О, да, да, это правда, это правда». Виви умиротворяюще подняла руки. «Но видите ли, как бы ни была искусна Нами со своим климатактом, у нее все же есть свои пределы. В настоящее время все, на что она способна, это незначительные явления, такие как молния или та буря ранее. Хотя я предполагаю, что наш навигатор мог гипотетически вызвать тот ветер, который мы чувствовали, я боюсь, что туман такого уровня просто вне ее возможностей. И если Нами этого не делала, то...» Виви беспомощно покачала головой. «Боюсь, я просто не знаю, что вам сказать, мистер Фокс. Что еще вы предлагаете? Этот кто-то, что, волшебным образом вызвал из ниоткуда облако тумана за считанные секунды?» Виви изящно хихикнула в кулак. «Ну, это просто абсурд». Пока Фокси бормотал, полностью сосредоточив свое внимание на основной массе нашей команды, я заметил, что Чоппер копается в своей сумке за одной из ярмарочных палаток. Он работал торопливо, так торопливо, что дымящаяся пробирка внезапно выпала из его сумки без предупреждения. Он тут же попытался схватить пузырек, прежде чем тот коснется земли, но в ту же секунду с болезненным выражением на лице взмахнул копытцем, и стеклянный сосуд отлетел в сторону. К счастью, Кару заметил инцидент и, дождавшись момента, сумел схватить ее крылом. В этот момент он начал быстро махать крыльями и играть с самим собой в горячую картошку, прыгая с ноги на ногу. «Какого черта?» – пробормотал я себе под нос. «Чоппер называет это дым цвета вишни», – мягко объяснил Саундбайт. «Лично я бы назвал ее туманом размытой зимы, но что тут скажешь? У него есть тема, и я не буду завидовать его. Бахахахахахахахихихи». Я растерянно моргнул, когда Саундбайт внезапно затих в хриплом смехе, прежде чем оглянуться на Кару. Как ни странно, флакон, которым он жонглировал, давно исчез, и он стоял по стойке смирно, пристально глядя прямо перед собой и сложив крылья. По какой-то причине на его лбу начал собираться холодный пот, но я никак не мог понять, что это было. «Подождите, это дым идет из его носа. Вомп». Я поспешно зажал рот рукой, чтобы заглушить вырвавшийся смешок. И это было тяжело, когда я смотрел на Кару, который раздулся в воздушный шар, дымный туман сочился из его зажатого клюва и слезы текли по его щекам. Это было все, что я мог сделать, чтобы не упасть на колени, и вид Кару, мчащегося прочь из поля зрения, как только он собрался с мыслями, не помогло дело. Но когда огромный гейзер дыма пронзил небеса вместе с птичьим воем агонии, я просто не мог больше сдерживаться. «Ф-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — воскликнул я, падая на землю и смеясь. «Что тут смешного?» прорычал раскрасневшийся Фокси, отворачиваясь от внезапно запаниковавшей Виви и не замечая столь же испуганного Чоппера. Кткару только что случайно съел одну из антилуф и перцовую бомбу Чоппера, соврал я, скрывая свой истерический смех. Тэ, ты бы видел его лицо. Ха-ха-ха-ха. Беспокойство Чоппера растаяло, сменившись задумчивостью, очевидно, рассчитывая потенциал того, что я только что сказал, и выражение лица Виви изменилось на другой вид беспокойства. Чоппер, ты можешь поспешить за ним и дать противоядие? Быстро спросила она. Олень резко вернулся к реальности, кивнул и умчался прочь в своей быстрой форме. Виви вздохнула и снова обратила внимание на Фокси. Итак, что вы говорили, мистер Фокс? Я говорю, что даже если у нас нет свидетелей, совершенно очевидно, что это сделала ваша команда. Сплюнул Фокси. Неужели? И как же? Невинно спросила Виви. Как же? О, с чего начать? Как насчет порезов? Вы конфисковали мечи Зара еще до начала игры, и это только подтверждает тот факт, что мы этого не делали. Там, где она покачивалась на ногах, абсолютно невинный свист нами усилился на несколько децибел, в то время как лицо Фокси покраснело еще больше. ГРГ. И тот факт, что они совсем не пострадали, говорит о том, что тот, кто напал на вашу команду, должно быть достаточно мудр, чтобы не нападать на нашу. Лицо Фокси стало совершенно фиолетовым. Ради всего святого, они же все в крови. Он щелкнул пальцем, когда Виви начала говорить. И я не хочу слышать возражения от тебя. Тогда, может быть, вы выслушаете их от меня? Босс заговорил с того места, где продолжал стоял, небрежно затягиваясь сигарой. Из носа Фокси вырвался пар, когда он впился взглядом в Дюгоня. «Мне бы очень хотелось услышать твое объяснение. На самом деле все очень просто». Босс вынул изо рта сигару и небрежно стряхнул пепел. «Пока туман скрывал поле, нам захотелось съесть бифштекс, что мы и сделали». В оглушительной тишине, последовавшей за этим заявлением, было слышно, как стрекочут сверчки. «Прости, я, должно быть, ослышался, не мог бы ты повторить?» — спросил Фокси с напряженным спокойствием в голосе. «Мы поели бифштексы», — медленно и отчетливо повторил босс. «Короче говоря, под покровом тумана мы решили покинуть поле, выследили животное, зарезали его, а потом съели сырым, как настоящие мужики». Глаз Фокси начал злобно дергаться, когда он заскрежетал зубами взад и вперед. «Ты хочешь сказать, что охотился на зверя в этой богом забытой прерии, съел его и вернулся через 5 минут?» «Да, да, я знаю, что это звучит нелепо, я понимаю это», — успокаивающе замахал руками босс. «Но у меня есть разумное объяснение, которое, как я полагаю, все найдут кратким и логичным». «И что же это будет?» — зарычал Фокси, и в каждом его слове сквозило явное презрение. «Проще простого, мой добрый друг», — деловито фыркнул босс, откусывая сигару. «Мы крутые парни». Он быстро поднял ласты в воздух, и Зарас Санджи, даже не взглянув на него, дали 5. Фокси не нашелся, что ответить, и в этот момент Виви похлопала его по плечу. Это заставило его яростно заорать. «Что?» Виви моргнула и медленно провела пальцем по уху, прежде чем ответить. «Ладно, во-первых, громко, а я живу с самой громкой улиткой в мире, так что это действительно о чем-то говорит. А во-вторых», — она беспомощно развела руками, — «я боюсь, что дело в том, что независимо от деталей того, как ваши грогги-монстры подверглись такому нападению, это на самом деле не меняет исхода». «Исхода? Какое исхода?» — недоверчиво спросила Парше. Виви медленно повернула голову, чтобы улыбнуться Диве, и под улыбкой я подразумеваю улыбку Робин-класса «Дай морским королям экзистенциальный ужас». «Ну, тот факт, что вы однозначно проиграли второй раунд раздачи Деви, конечно». Наступившая тишина была такой же громкой и напряженной, как и при появлении любого морского короля. «Черт, это было так тихо, что кар-кар-кар, пролетающий мимо длинной вороны, был слышен всеми». Я взглянул на пролетавшую мимо птицу. «Хм, похоже, местное удлинение касается даже птиц». «Что?» — прошипел Фокси, его голос звучал прямо-таки одержимо. «Да, ты без сомнений проиграл, Фокси», — сказала Виви, как будто это была самая очевидная вещь в мире, и начала рыться в карманах. «Это совершенно четко оговорено в правилах, черт побери, куда оно делось?» «Ага». Виви наконец выдернула из кармана листок бумаги и торжествующе подняла его. «Вот оно, а теперь давайте взглянем». Виви достала очки для чтения, которые, как я точно знал, ей не нужны, и держала их перед глазами, пока анализировала бумагу. «Как диктуется в главе 1, раздел П, подраздел 24, параграф 16.7 ГО, издание официального свода правил раздачи Дэви, и я цитирую. Если в какой-то момент после отбора команд член какой-либо из данных команд оказывается неспособным участвовать, указанная команда должна продолжать без этого игрока. Если все члены команды окажутся не в состоянии принять участие, то матч автоматически заканчивается. Виви Чопорно сняла очки и закрыла их с щелчком. Конец цитаты. Быстрый шелест бумаги привлек внимание Кэтами Мидзу, который в слепой панике перелистывал страницы огромного тома. После нескольких секунд поисков Большеротый остановился на определенной странице и начал водить пальцем по бумаге, отчаянно бормоча что-то себе под нос, прежде чем внезапно отпрянуть с потрясенным вздохом. А она права. Я знаю, что она права, идиот, я знаю эту книгу наизусть. Взревел Фокси. Я хочу знать, где, черт возьми, она раздобыла этот экземпляр. Мне пришлось прикусить язык, чтобы сдержать смех, когда свист нами стал еще громче. Эти детали не имеют никакого отношения к делу, мистер Фокс, промурлыкала Вивитоном, граничащим с вежливостью. Все, что сейчас имеет значение, это факт текущей ситуации, а именно, члены команды, которых вы отобрали, не в состоянии играть. Без каких-либо членов у вас нет команды. Без команды вы не можете участвовать во втором раунде. И поскольку вы не можете участвовать во втором раунде, вы проигрываете по умолчанию. Короче говоря, мистер Фокс, ты проиграл, прогремел богоподобный голос со всей силой похоронного звона. И снова наступила мертвая тишина. Но это длилось всего одну секунду, прежде чем Фокси упал на колени, издав звук, похожий на звук лопнувшего воздушного шара. «Меня побили, обхитрили, как так случилось», — бормотал он сквозь депрессию. Виви с приятной улыбкой опустилась на колени перед капитаном и медленно приподняла его подбородок, чтобы он посмотрел на нее. «Я просто хотела убедиться, что вы кое-что поняли, мистер Фокс», — сказала она добрым тоном. «Все это время было совершенно неважно, жульничали мы или играли честно. И знаете почему?» Она крепко хлопнула его по плечу. «В любом случае, у тебя не было ни единого шанса выстоять против нас». С этими словами Виви встала, оставив Фокси в ужасе смотреть вперед пустыми глазами, а сама повернулась к столь же парализованному судье. «О, господин судья!» – пропела она, выводя мужчину из шока. «Если вы будете так любезны и огласите вердикт этого поединка, я буду вам очень признательна». Судья испуганно вздрогнул, переводя взгляд с нее на Фокси. «Я не...» Без малейшего намека на предупреждение выражение лица Виви внезапно сменилось выражением, которое кричало не что иное, как хладнокровное убийство. Сейчас же, рефери подпрыгнул от ужаса и на секунду замахал руками, пока возился со свистком, который бросил в панике, прежде чем, наконец, ухватился за него обеими трясущимися руками. «Фри-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и этапы разразились шумным торжеством. Я воспользовался возможностью подойти к Итамимидзу и схватить микрофон Пухлиша. И, с пиратами Фокси, побежденными в их собственной игре по подстраиванию правил под себя, пираты соломенной шляпы крадут победу прежде, чем пресловутые гробги-монстры могут сделать вообще что-либо. А теперь пришло время соломенным шляпам выбрать, кого из пиратов Фокси они хотят взять в свою команду. Я не думал о том, что они сделают. Возможно, если бы Луффи не помнил о раздаче Дэви от Шанкса, они бы подумали о том, чтобы украсть Фокси, чтобы выиграть последний раунд по умолчанию. Но как бы то ни было, Луффи не откажется от той причины, зачем он принял этот бой, особенно с добавленной яростью от того, что я ненадолго покинул команду, несмотря на нашу хорошо обоснованную уверенность в том, что я вернусь. Так что на самом деле они могли сказать только одно. Но это не означало, что я не собирался использовать эту возможность, которую, как я знал, никогда больше не повторится. Так кого же они выберут? У ведущего Итамимидзу довольно крепкий характер, и, возможно, они захотят взять его за его роль в том, как чаша весов склонилась в первом раунде. Но, следуя этой логике, они могли бы выбрать быстро плавающую Монду, несмотря на их неспособность общаться с акулой двумя способами, или сделать гораздо более привлекательный выбор и забрать Парше, обманчиво сильную и красивую первую помощницу капитана. Или, я полагаю, что я, Джереми Кросс, мог бы стать хорошим выбором. Обе команды смотрели на меня с одинаковой долей раздражения и веселья, когда я начал беспечно насвистывать. Но, Честно говоря, если меня не выберут, я полагаю, что могу остаться здесь еще на один. Заткнись и возвращайся, Кросс, радостно воскликнул Луффи. Кто-нибудь срежьте эту уродливую маску с моего капюшона прямо сейчас, пока я не сорвал ее голыми руками, объявил я, возвращаясь к своей настоящей команде, откидывая капюшон с лица. Оставьте уши, они мне нравятся. Должна признаться, мне они тоже нравятся, заметила Су. Это мало о чем говорит, весело хихикнул Саундбайт. Чертовски верно, Лео хихикнул, вынимая из ножен один из своих мечей. Итак, замри посильнее, Кросс. Затем он пошевелил рукой так быстро, что все расплылось, и маска упала у меня на глазах. Я помахал рукой перед лицом, прежде чем вздохнуть с облегчением. А, вот так уже гораздо лучше. Теперь не хватает только одного. Я протянул руку к Канис. Не окажете ли вы мне неоценимую честь и не кинете в меня улиткой, миледи? Канис слегка усмехнулась, глядя на меня. Это станет честью для меня, Кросс. И с этими словами она бросила мне саундбайта, и я легко поймал ухмыляющуюся улитку, прежде чем снова посадить ее себе на плечо. Я с довольным вздохом повел плечом. Так гораздо лучше. Мне действительно не хватало этого мертвого груза, а мне моего любимого мобильного кресла. Саундбайт хихикнул, высунув язык. Хех, но ты знаешь, если в моем пребывании у них было в чем-то полезное, я должен сказать, что у пиратов Фокси есть очень интересная библиотека, сказал я. Кстати говоря, саундбайт, гастроусиление, с удовольствием, защебетала улитка. В свете того, насколько шокирующей была эта победа, протянул я. Я предлагаю сделать двухчасовой перерыв до начала подготовки к финальному раунду раздачи Дэви. Есть ли возражения? Никто не ответил. Хорошо, значит 2 часа. Я провел рукой по горлу, и звук прекратился, до того как я хлопнул в ладоши. А теперь давайте вернемся в Мэри. Я серьезно нахмурился, глядя на Фокси. Нам нужно выработать стратегию с тем, что я выяснил. Через некоторое время прошедших без происшествий, если не считать Зара и Санджи, с радостью возобновивших свое соперничество и драки, мы собрались вокруг стола Мэри со стенами из дерева и звуком, блокирующим любые подслушивающие устройства. В этот момент я повернулся к команде. Ладно, начнем с самого начала. Это было гениально, ребята. Я имею в виду, что у меня уже была наготове уловка, но она не была верной и имелся хороший шанс провалиться. Вы, ребята, провернули кое-что получше, прежде чем моя уловка могла сработать, и это. Я усмехнулся, проведя своей рукой через мои волосы под кепкой. Друзья, это значит для меня больше, чем вы можете себе представить. Ты поверишь, что это была идея саундбайта? Спросил Чоппер. Думаю, кое-что из твоих навыков передалось и ему. Я поднял брови и посмотрел на Брюхоногого, который гордо улыбался. Окей, либо ты говоришь правду, либо вы заключили пари, что я действительно куплюсь на это. И то, и другое, проворчало несколько голосов, роясь в карманах в поисках купюр и обмениваясь ими. Я умный, а Кросс еще умнее, даже если он не всегда ведет себя соответствующе. О, заткнись, добродушно сказал я, прежде чем переключить свое внимание на Виви. И я должен сказать, что этот режим вежливой настойчивости был чистый ужас. Сначала перехитрила нами, теперь перехитрила Фокси. Я полагаю, что в следующий раз ты замахнешься, Кросс, предупредил Луффи. Я поднял руки, защищаясь. О, молчу, молчу. Ну, я думаю, нам следует поторопиться и перейти к серьезной теме. Я встретился взглядом со своим капитаном. Луффи, у тебя есть какие-нибудь идеи насчет того, что делать, когда ты выиграешь бой капитанов? Я имею в виду, что ты должен был забрать их веселого Роджера и отдать его Тонджиту, но я предполагаю, что на этот раз ты не испытываешь такого желания. Луффи задумчиво нахмурился на секунду, но в конце концов кивнул в знак согласия. Да, ты прав. Если бы этот ублюдок действительно причинил боль Шелли, то я, вероятно, сделал бы это, но сейчас она в порядке, так что, так я и думал, торжественно кивнул я. В таком случае, если вы меня выслушаете, я оглядел комнату. Я хотел бы предложить, кого нам выбрать в качестве приза, а также как мы это сделаем. Сейчас же, я поспешно поднял руки. Вы все подумаете, что я совершенно спятил, и, поверьте мне, я знаю, что это сумасшедшая идея, но я искренне верю, что это принесет нам пользу в долгосрочной перспективе. Ты и твои долгосрочные ставки, сказала Нами, закатывая глаза. Честно говоря, я поражена, что тебе удалось заставить меня повторить это дважды. Да ладно, это не может быть безумнее того, что он делал до сих пор, сказал Зара. Что ты задумал, Кросс? Прежде чем ответить, я надел наушники и убедился, что они надежно закреплены, потому что я был чертовски уверен, что они мне понадобятся. К сожалению, я несколько просчитался, так как через 10 секунд после того, как я выложил свое предложение, я был поражен шквалом чистых мышц, в отличие от шквала звуков, которые я ожидал. О, глава 34.8. 2 часа спустя я со стоном упал на стул, находясь на носу корабля Фокси, откинулся назад и попытался расслабиться. Черт возьми, разве это неприятно? Привет, Кросс, усмехнулся Ита, искоса взглянув на меня и терпеливо постукивая ногой, не сводя рассеянного взгляда с промежуточной схватки, которая происходила в нескольких футах от нас. Воссоединение с командой прошло весело. Заткни свой чертов медвежий капкан, который ты называешь челюстью, и подай мне термос с горячим шоколадом, который ты несешь, дрыщ, прорычал я, протягивая ему руку. Итамимидзу удивленно приподнял бровь, пожал плечами и бросил мне термос. Неуверенно произнес Саундбайт, взглянув на термос. Может, дашь мне попробовать из? Выпей из солонки, невозмутимо сказал я. Не прокатило. Я начал жадно глотать приятное обжигающее какао, наслаждаясь тем, как жжение жидкости, стекающей по моему горлу, заглушает остальную боль, от которой я страдал. И боже милостивый, как же мне было больно. После того, как я сделал свое, по общему признанию, безумное предложение, мои дорогие друзья и товарищи быстро устроили мне ад, полнейший. 2 часа того, что можно было бы лучше всего описать как антипромывочную процедуру, проверку личности и принудительную детоксикацию. Я не буду вдаваться в подробности, как ради моего здравомыслия, так и ради вашего здорового сна, но достаточно сказать, что этого было почти достаточно, чтобы заставить меня пересмотреть всю идею только для того, чтобы она поскорее закончилась. К счастью, я успел объяснить свое решение еще до окончания перерыва, хотя к тому времени уже чувствовал себя отбитым бифштексом. Один пушечный выстрел, и уже через 10 минут большинство наших экипажей расположились на трибунах, которые построили пираты Фокси, чтобы наблюдать за ходом шоу. Я ждал на носу корабля с менее чем восторженным Итамимидзу, чтобы мы могли сделать должные объявления, в то время как остальная команда, не считая Усоппа, Луффи и Санджи, была на трибунах, с нетерпением ожидая предстоящего матча. Санджи был занят подготовкой теста, который я задумал еще в Алабасте, в то время как Усопп и Луффи, конечно же, готовились к матчу. Пираты Фокси были в состоянии предвкушения. Им едва удалось выиграть первый раунд, а второй раунд закончился до его начала, поэтому они были в равной степени решительны и взволнованы, ожидая начала заключительного раунда, единственного, который, по их словам, они никогда не проигрывали раньше. 920 капитанских поединков, 920 побед. Что ж, похоже, что эта идеальная череда вот-вот подойдет к концу. Наконец, Итамимидзу взял микрофон Пухлиша, очевидно получив сигнал, я встал и сделал то же самое со своим трансивером. О, Дон, хлоп, ауч, взвизгнул Вупслэп, тряся рукой с мучительной гримасой. Черт побери, Макина, будь добра. Нет, это вы послушайте меня, мэр, рявкнула Макина, когда она замахнулась на него ковшом, который держала в руке. Я уважаю вас, но это мой бар, а Блю моя улитка, так что это мне решать, и эта передача, какой бы спорной она ни была, является самым надежным источником информации о путешествии Луффи по миру. Так что нет, Вупслэп, я не буду его вешать. Она скрестила руки на груди. И вообще, почему вы так резко отказываетесь слушать ее? Реакция мирового правительства, нужно ли напомнить вас, что эти ублюдки, те же самые люди, которые убили брата Эйса и Луффи, и они сделают то же самое с нами, если мы станем их провоцировать, прорычал Вупслэп, стукнув тростью по стойке, чтобы подчеркнуть свою мысль. Взгляд Макина на секунду дрогнул, прежде чем она собралась с духом и повернулась к улитке-транспондеру. «Я готова принять этот риск». И с этими словами она повернулась и подняла трубку, когда эфир давно начался. «Приносим извинения за внезапное отключение, но возникли осложнения, не зависящие от нас. Видите ли, после того, как мы в последний раз прервались, мы, по сути, умудрились проиграть пиратам Фокси в Пончиковом заплыве. В результате один из наших перешел к пиратам Фокси. Точнее, улитка поморщилась. Это я ненадолго оказался в их команде. ХМ. Резиновый сопляк оказался слишком самонадеянный, встретился с последствиями. Тук, ау. Вупслэб взвизгнул и поднял руки, защищаясь, когда ковш снова поднялся для нового удара. Ладно, ладно, но, к счастью, из-за совершенно нелепой случайности, которую никто не мог предсказать, отчетливый ворчащий звук раздался в трубке, не похожий на голос Кросса. Второй раунд, известный как «Хмельной круг», закончился еще до своего начала, в результате чего я вернулся на свое законное место рядом с командой. Итак, теперь мы подошли к последним событиям, главной причине, по которой наш капитан принял эту опаснейшую игру в первую очередь. Дуэль капитанов. Вупслэп явно изо всех сил старался не отпустить еще одно ехидное замечание, если судить по гримасе запора на его лице. К счастью, за него это сделал другой завсегдатай бара. Да ладно тебе, Луффи. Лицо этого лиса не могло быть настолько уродливым, чтобы рисковать товарищем по команде, чтобы разбить его. Макина нахмурилась, но поняла, что не может найти этому объяснения. Теперь, что касается тех из вас, кто задается вопросом, почему Луффи решил принять этот вызов, а не просто разбить ему лицо прямо на месте. Ну, как мы уже говорили, мы не убиваем наших противников, или, по крайней мере, не напрямую. Мы побеждаем их в их собственной игре, на их собственной территории, и оставляем их в живых, чтобы они смотрели, как все, что у них есть, рушится вокруг них. Короче говоря, Луффи принял этот вызов, чтобы заставить мир Фокси рухнуть у него на глазах. Скорее рак на горе свистнет. Раздался возмущенный голос Итами Мидзу. Наш капитан сыграл в эту игру 920 раз и выиграл все до единого. Неужели? Протянул Кросс. Ну, это будет первой и, надеюсь, единственной капитанской дуэлью Луффи, и я уверяю тебе, он не проиграет. Как насчет тоста за нашего чемпиона? Предположила Макина, перекрывая яростное рычание Итами Мидзу. Вупслэп нахмурился, но со вздохом принял стакан. Ладно, я могу ненавидеть его выбор профессии, но я определенно не буду возражать против того, чтобы он избил другого пирата, неохотно признал он. Макина начала наполнять бокалы, когда это пришел в себя. Ну, в любом случае, похоже, что пришло время для начала боя. Первым, выходя с левого уха, не спрашивайте, невозмутимо заметил Кросс, человек с миллионом планов, чемпион по жульничеству, бесспорный король раздачи Дэви, непобедимый победитель 920 поединков, с наградой в 24 миллиона, наш капитан и любимый босс, Фокси Серебристый Лис, раздался хор одобрительных возгласов и криков восхищения, и все это под мелодию, которая звучала как целый духовой оркестр и завершалась уверенным фех-фех-фех-фех. «Попробуй переплюнь», — нахально усмехнулся Ито, с удовольствием. «А теперь, выходит из правого уха», — провозгласил Кросс, когда заиграла энергичная песня. Родом из East Blue, один из самых уникальных людей на свете, резиноголовый нарушитель спокойствия, бегемот, который всегда отскакивает назад, человек, который никогда не следует плану, сукин сын, который просто не знает, как и когда следует сдать назад. Наш капитан и будущий король пиратов с наградой в 100 миллионов белли. Маанки Дэ. Соломенная шляпа Луфии. Да. На этот раз раздался еще более громкий хор одобрительных возгласов, несомненно, сгенерированный улиткой команды, но посетители бара и его владелец тем не менее были довольны тем, что присоединились к возгласам все равно. Вау. Итами Мидзу взвизгнул от шока. Похоже, что для этого боя соломенная шляпа Луффи решил надеть афро, который больше, чем жизнь, и выглядит так, как будто у него есть характер под стать. Завсегдатай бара тут же выплюнули свои напитки, услышав это заявление и вызванный этим образ, хотя и по разным причинам. Вупслэп, например, яростно размахивал тростью в воздухе. «Черт возьми, Луффи, неужели ты не можешь прожить и 10 секунд, не опозорив эту скромную деревню? Позор! Позор всей вашей семье! Кто-нибудь, запишите это!» Макина, тем временем, не наказала мэра за его слова, потому что была слишком занята, колотя по стойке бара, пока ревела от смеха, слезы текли по ее щекам. О! Виви медленно моргнула, осматривая открывшееся перед ней зрелище, и выражение ее лица было абсолютно пустым. «Это как смотреть, как Луффи ест!» Тихо выдохнула она. «Я знаю, что это ужасно на глубоком и потаенном уровне». Она медленно склонила голову на бок, Ее лицо не изменилось, но я просто не могу заставить себя отвести взгляд. «Итак», — спросила Канис, переводя взгляд с подруги на капитана и его новую шевелюру. «Я так понимаю, что это ненормально для Блю Морей, во всяком случае, для нас», — крякнула Кару, пока жевал крыло за крылом попкорна. «Я не против», — просто заявила Нами. Зара удивленно посмотрел на нее. «Серьезно? Потому что это похоже на те выходки, которые могут вывести тебя из себя». Примерно месяц назад навигатор равнодушно пожала плечами. «Может и так, но после всего, что мы пережили. Нет, нет, я просто онемела от этого. Особенно из-за чего-то относительно скучного, как это». Зара выглядел неубежденным, но звук плача привлек их внимание, и он отпустил тему. Навигатор и мечник посмотрели туда, где сидел босс, и увидели его распростертым на земле. По его лицу текли слезы. «Бэ-босс!» — воскликнули его ученики, собравшись вокруг него в тревоге. «С вами все в порядке, босс? Что случилось? Вы ранены? Я... Это что, очередная мечта?» «Нет, нет, мои ученики, это не просто мечта», — выдохнул старший Дюгонь, качая головой, и в его глазах заблестели слезы. «То, что вы видите перед собой...» Босс внезапно вскочил на хвост, широко раскинув руки перед всем миром. «То, что вы видите, ничто иное, как человеческое чудо. Небесный знак, предназначенный только для того, чтобы принести в мир истинный пример тестостерона и абсолютной мужественности». «Ох, босс!» — всхлипнули Астп, сцепив ласты. Затем босс указал пальцем в воздух. «Бог-свидетель, я тоже надену Эфра, ради великой маску. Тук, и вот тут-то я и провожу черту». Бушевала Нами, ее климатакт все еще дымился от удара по черепу теперь уже бесчувственного Дюгоня. «Босс, нет!» — вновь воскликнули его ученики, на этот раз от горя. Нами фыркнула и откинулась на спинку стула, молча кипя от злости, пока Луффи позировал и размахивал руками, прежде чем она испустила вздох поражения. Она немного помолчала, потом застенчиво улыбнулась и посмотрела налево. «Ну, все остальные могли сойти с ума, но ты, по крайней мере, все еще в здравом уме, верно, Санджи, Санджи?» Нами с беспокойством повернулась к повару, увидев, что он сгорбился и сильно дрожит. «Санджи, ты впор, так круто!» — прорычал повар с явным акцентом и без предупреждения вскочил на ноги, воздев кулаки к небесам. «Я чувствую, как его фанг зажигает огонь в моей душе. Ох, да ладно тебе!» — яростно взревела Нами. «Аминь, брат Санджи!» — прорычал Кросс из Сикси Фокси с тем же акцентом, который явно использовал Санджи. «Вы что, издеваетесь?» — яростно заорала навигатор на их тактика, прекрасно зная, что тот ее слышит. «Почувствуйте, как фанг пылает в вас, подобно великому инферно, поднимая ваш дух все выше, чтобы ваши души могли достичь великих небес», — провозгласил Кросс, ухмыляясь как сумасшедший. «Хвала Эфра, хвала Джейву, хвала фанку, ритму и рифме. Может ли брат получить аллилуйя, аллилуйя?» — подхватил саундбайт сквозь восторженный гогот, слова сопровождались ревом духовых инструментов. «Не верь мне, просто смотри». Отсылка к Марк Ронсон, Уптаун Фунг. Бит продолжился, и большая часть зрителей обнаружила, что качает головами в такт музыке. «Аллилуйя!» — вновь громко запел саундбайт. «Аллилуйя!» — взревела толпа, и голос босса перекрыл все остальные. «Да, так держать, язык без костей!» — Су нетерпеливо замахала хвостом. «Джайв плюс грув, сделаем это, покажите свои руки!» Затем она растерянно заморгала. «Я понятия не имею, что... Черт возьми, я только что сказала». Вернувшись на трибуны, Нами с непроницаемым лицом медленно протянула руку громко аплодирующему Санджи, а затем сунула ее ему в карман. Она как раз вытаскивала зажигалку, когда рука расцвела из бока Санджи и мягко толкнула ее обратно. «Не еет», — добродушно пробормотала Робин, даже не взглянув на Нами. «Но это будет так приятно», — по-детски заскулила Нами. «Знаю, милая, знаю. О». Глава 34.9. «Не оборачивайся, не оборачивайся, не оборачивайся, не смей оборачиваться», — лихорадочно бормотала себе под нос Хина. Она решительно сосредоточила свое внимание на чем угодно, кроме бурного веселья позади нее, танцующих в такт с улиткой, как и ожидалось от Джанга и Фулбади. Остальные члены ее команды, как она полагала, должны были рано или поздно расколоться, но у нее были более высокие стандарты. Она была более профессиональной, чем это. Она не смотрела на вечеринку, которая происходила позади нее, несмотря на то, как сильно ей этого хотелось. Она не позволяла себе двигаться в такт музыке, несмотря на сильное искушение сделать это. Она этого не сделает. Аллилуйя! Взревела улитка. Аллилуйя! Эхом отозвалась она вместе с остальной командой. Она тут же в шоке прижала руку к рту. Она подержала его там несколько секунд, прежде чем ее глаза сузились. «Будь ты проклят, Кросс, Смокер никогда не позволит мне забыть про это», — выдавила она. А потом, попрощавшись со своим рассудком, она повернулась и позволила Фанку унести ее прочь. О! После 11-й пиццы, 8-го гамбургера и 16-й порции лапши Джуэлри Бонни из «Пиратов Бонни» с трудом сдерживалась, чтобы не подавиться. Количество еды не было для нее проблемой. Она могла съесть вдвое больше своего веса в течение часа с хорошим запасом и ни капельки не замедляться. Нет, проблема исходила от улитки, которую она сейчас слушала. Почему? Потому что, хотя ее аппетит отказывался быть утоленным, она просто не могла сдержать смех над тем, что происходило с пиратами соломенной шляпы. Только они могли провернуть что-то столь нелепое, как это, только они. Ха-ха-ха, ох, чувак, я поймаю такой ад за это, как только все закончится и с этим будет покончено. Кросс хихикнул, без сомнения вытирая слезы с глаз. Ну, это было весело, но я думаю, что мы уже достаточно задержались. Джентльмены, или что там еще, черт возьми, уместно сказать в данном случае, я давно хотел это сказать. Саундбайт, соответствующие эхоэффекты, пожалуйста, действуйте, мистер Баффер. Final Round, Fight, ПП в оригинале Мичиел Буффер, Let us get ready to rumble. Бонни пришлось удвоить усилия, чтобы не подавиться, когда она передвигала массивную ветчину на столе. Она также придвинула жареного поросенка поближе. О, и Томимидзу с благоговением уставился на меня. Вау, это было прекрасно. С этого момента будут объявлять начало также. Удачи тебе с произношением без саундбайта, хихикнул я. Фокси ведущий на мгновение паник, прежде чем собраться и продолжить свои комментарии. Ладно, всем секундантам покинуть ринг. Пока Усоп и другие пираты Фокси уходили, мы поднялись на борт выздоровевшего Чучуна. Он вкратце изложил правила боя, а я в последний момент шепнул несколько советов своему капитану. Неизвестно, прислушается ли он, нам придется подождать и посмотреть. Раздача Дэви. Финальный раунд. Фокси Серебристая Лиса. Против. Соломенной шляпы Луффи. Столкновение двух капитанов, судьбы их команд в их руках, заключил Томимидзу. Я обменялся взглядами, а затем усмехнулся вместе с ним и саундбайтом. Да начнется битва. Хором воскликнули мы все трое. О, плавучий ресторан Такаики 8 в настоящее время переживал самый интенсивный ажиотаж за все то короткое время ведения бизнеса. Хачин, нам нужно еще саке, крикнула какая-то русалка, карабкаясь по удивительно тесной ресторанной лодке. И еще 12 заказов Такаики, сказала одна говорящая морская звезда. И два крутых яйца, крикнул один из посетителей с итальянским акцентом. И два крутых яйца, добавила морская звезда. Гудок, донеслось со стороны завсегдатаев. Сделай три яйца вкрутую, поспешно поправился Пап-Пак. Я готовлю так быстро, как только могу. У меня не 100 рук, а я не могу плыть еще быстрее. У тебя 8 рук, а ты самая быстрая под водой, и все же этого недостаточно. Хором воскликнули русалка и рыбочеловек. И что привлекло этот небывалый рой посетителей? На самом деле все очень просто. Наличие нескольких транспондерулиток и развертывание нескольких плавучих длинных столов превратили Такаики 8 из простой стойки в первый плавучий мобильный спортивный бар Blue Marae. А сегодняшнее главное событие – ничто иное, как эпическая дуэль между пиратом, о которой большинство присутствующих никогда не слышали до сегодняшнего дня, и пиратом, о котором любой в радиусе 10 миль от улитки транспондера узнал за последний месяц. И они стартовали. Луффи начинает со своего фирменного гому-гому пистолета, и начал голос Кросса. И с впечатляющей ловкостью босс уворачивается и парализует вытянутую руку соломенной шляпы своим слау-слау лучом. Нетерпеливо заявил Томимидзу. Похоже, чем больше шкаф, тем больнее падать. Чем больше он вытягивается, тем сильнее последствия, когда действие луча ослабевает. «Давай, соломенная шляпа!» — крикнул один из столиков. «Вломи ему, плут!» — крикнул другой. И каким-то образом у них обоих были свои последователи среди слушателей, сметавшие еду быстрее, чем кухня могла достать и приготовить ингредиенты. «Еще заказы!» — воскликнул Пап-Пак, швыряя записки с заказами в сторону двух рабочих так быстро, как только позволяли его короткие конечности. 4 партии кальмаров и 3 партии каракатиц. И 2 крутых яйца. Снова раздался итальянский голос. «И два крутых яйца», — повторил Папук. «Гудок, сделай три яйца вкрутую». «Когда вообще наше меню успело расшириться за пределы Такаики?» — потребовал Хачи, переворачивая, поджаривая и бросая так быстро, что его волосы начали падать на лицо. «Когда у нас так много клиентов, что я не могу собрать все необходимые ингредиенты достаточно быстро, поэтому я собираю другие ингредиенты вместо этого», — ответила Кими, лихорадочно передавая ингредиенты, прежде чем нырнуть вниз за добавкой. «И, вот оно, Луффи остался лежать на земле, и Фокси собирается снова выстрелить из своего луча. Луффи прыгает, чтобы избежать этого, и босс сделает блестящий блеф, и вместо этого стреляет своим лучом в воздух. А вот и его фирменная атака, девятихвостый бросок. Босс сбьет свою цель ударом за ударом, и когда 30 секунд истекают, все удары срабатывают мгновенно. А во, у этой силы есть серьезный потенциал», — сказал один из клиентов. «Он все равно не сможет победить резинового человека, тупые удары не могут причинить ему вреда», — возразил другой. «Соломенная шляпа все же может не поздоровиться. Хитрость — его слабое место», — задумчиво произнес Хачи, не отрываясь от работы, даже когда Кэми вынырнула на поверхность, а русалка начала слегка запыхаться. «Ладно, еще один заказ, и все посетители будут довольны. 8 крабовых лепешек, двойной порцией», — позвал Пап-Пак. «И 2 крутых яйца, и 2 крутых яйца, гудок, сделай 3 крутых яйца, гудок, и 1 утиное яйцо». «Где мне здесь взять утиное яйцо?» — бушевала Кими. «Разумно. Сэр, может ли яйцо утка-рыбы стать приемлемой заменой?» «Гудок, 1 яйцо утка-рыбы. Вот это разумная просьба. Спасибо». Кими кивнула и снова нырнула в воду. «Мне понадобится больше работников, если это станет обычным делом», — простонал Хачи, спеша приготовить блюдо для кухни. К его чести, он делал приличные успехи. И Луффи отправили в полет с корабля, но теперь сыграло преимущество быть сделанным из резины. Кроме иммунитета к молниям, но это уже было и, надеюсь, никогда больше не повторится. И вот он возвращается на палубу, и попадает прямо в очередную ловушку босса. «Что ж, леди и джентльмены, как бы мне ни было неприятно признавать, но мой коллега-комментатор прав. Эй, боюсь, что так оно и есть в данном случае». Луффи едва успел увернуться от пули или, скорее, от шквала стрел, вышедших из замедления, так сказать, учитывая, насколько Фокси искажает этот бой в свою пользу. «Я бы сказал, что это довольно ясно демонстрирует врожденные возможности дьявольских фруктов. Там нет слабых сил, только слабые пользователи. Показательный пример. Фокси только что использовал свой слоу-слоу-плот, чтобы создать летающее минное поле из снарядов. Стрелы, бомбы, пушечные ядра, кинжалы – все это да я, и он единственный, кто знает, как долго они будут оставаться замедленными. Нам просто повезло, что ареной стал наш корабль, где находится все это оружие. Засунь свою удачу в мой золотый пернатый зад», — раздался ворчливый голос Кару, вызвав смешки у большинства слушателей, включая рабочих. «Поймала крабов», — крикнула Кими, вынырнув на поверхность с извивающейся сетью над головой. «Ладно, теперь давай избавимся от этой очереди». «И 2 крутых яйца», — крикнул посетитель. «И 2 крутых яйца», — эхом отозвался Пап-Пак. «Гудок, гудок, гу-гу-гудок, гудок, гу-гу-гудок, гу-гу-гудок, гудок, гудок, гу-гу-гудок, гудок, гудок заело, либо еще 12 крутых яиц», — заметил Пап-Пак. Хачи и Кими застонали, возвращаясь к работе. «О, ишь, а я-то думал, что нарциссизм Фокси раньше был плохим, но бомбы в форме его собственной головы. Это просто бам, гах». Луффи вскрикнул от боли. «Срань господня, какого черта?» Будл сел в своем кресле, уставившись на улитку-транспондер, которая закашлялась голосом Луффи, сопровождаемым потоком крови. Но Луффи резиновый человек, и предыдущие удары ему совсем не вредили. Шушу заскулил в знак согласия, не сводя глаз с улитки. «Что за...» — в замешательстве пробормотал Кросс. «Лицо Луффи выглядит как отбитый стейк после всего одного удара, хотя предыдущие удары не доставляли беспокойства. Что только что произошло? Фих-фих-фих-фих. Это просто...» — нетерпеливо прокричал Фокси. «Я укрепил свои перчатки. Усилил. Эти штуки выглядят как гребаные моргенштерны. Эй, это Гранд Лайн, и я едва могу выжить 75. Мне нужно как-то уравнять шансы». «Ты действительно собираешься ополчиться из-за этого?» «Конечно, да, ведь ты используешь их против моего капитана». «Фех, да будет так. Хотя, Честно говоря, я бы на мгновение сдержал твою ненависть. А? Почему? Потому что 30 секунд на бомбах истекли, и они собираются сделать гораздо больше, чем просто помять. Кабум. Звук взрывов, почти такой же громкий, как сирена Кросса, пронесся по связи, и улитка в тревоге стиснула зубы, ожидая продолжения этого шума. Луффи, Луффи, Луффи. Отчаянно закричал Усопп. Не смотри на меня так, это было на 100% естественно. Затем снова послышался в высшей степени самодовольный голос Итами Мидзу. Что ж, похоже, соломенная шляпа, возможно, была разнесена в пух и прах. Если это так, то он проиграл, как только одна из частей его тела покинет арену. Еще одна победа для нашего капитана. Он в безопасности, на мачте. Прервал его саундбайт. Что? Взревел Итами Мидзу. Он прав. Соломенная шляпа Луффи запрыгнул на вершину мачты Сиксифакси. Какая невероятная скорость. Не хорони Луффи, пока не увидишь труп своими глазами, большеротый. Кросс хихикнул. Чертовски верно, вонючие мошенники. Радостно воскликнул Будл. Покажи им, что к чему, соломенная шляпа. Гав, гав. Шушу залаял в знак согласия, гавкая в поддержку так громко, как только мог. О, глава 34.10. В стране, которая за последние несколько недель привлекла большое международное внимание, как хорошее, так и плохое, в тронном зале Королевского дворца очень серьезное военное совещание внезапно и неожиданно прервалось, когда началось СВС. Одного взгляда, которым обменялись члены королевской семьи и представитель, было достаточно, чтобы они согласились. Знаете, хотя я не удивлен, что революционная армия заинтересована в Джереми Кроссе, его знаниях и деятельности, меня удивляет, что вы ставите это выше официальных дел, заметил Чака. Особенно когда нынешние события не имеют особой важности для мира, добавил Пелу. Мы, конечно, не жалуемся, но нам любопытно. Представитель усмехнулся, прежде чем снова посмотреть на королевскую семью. Ну, скажем так, мы с Драгоном проявляем личный интерес к СВС, все что могу сказать. Честно говоря, я не понимаю, почему он до сих пор не пригласил соломенных шляп присоединиться к нам. Рискну предположить, рискну сделать предположение и сказать, что он не решается впутывать себя в их безумие. Мужчина снова усмехнулся. Фих-фих-фих-фих. Прежде чем все они снова обратили свое внимание на улитку, из которой эхом раздался слишком знакомый смех. Ох, соломенная шляпа, возможно, уклонился от первого удара, но наш босс ждет в дымовой завесе, готовый ударить вновь. Его смех лишает соломенную шляпу возможности отдохнуть. Куда он нанесет удар? Как он нанесет удар? Там, вот его тень, сказал Кросс. И он, вы шутите? Как тебе такое? Усмехнулся Фокси. Это ты тот, кто пострадал, рявкнул Луффи. Это не так, отозвался Фокси с негодованием. Перестань врать. Врет так нагло, что Луффи видит его насквозь. Это не просто жалко, это начинает становиться просто неловко, сказал Кросс сухим, как пустыня Сандера, тоном. Жалко, неловко, голос Фокси подавленно всхлипнул. Даже я почувствовал себя неловко, пробормотал король Кобра. Гому-гому крюк. Крик боли Фокси заставил революционера широко улыбнуться. «Я сломаю тебе руку, чтобы ты больше не мог пользоваться этим лучом». «О, неужели?» И Фокси ныряет обратно в дым. Но Луффи замечает его и бьет что за «это картонка». «Слау-слау луч». «Ладно, еще одно замечание к Фокси. У него так много картонок спрятано в дыму, что невозможно узнать, откуда придет его луч». Кросс помолчал секунду, прежде чем его ухмылка разнеслась по всему миру. Если бы только у них не было этой ужасной прически подобно расколотой голове. Расколотый, вот он, прекрати приставать к моему капитану, рявкнул Итами Мидзу. Только когда он перестанет бить мое, ох, еще один внезапный удар от Луффи. Это должно быть больно. Вы, кажется, наслаждаетесь тем, что Луффи похоже выигрывает, мистер революционер, заметил Пелу. Революционер моргнул. Да. Честно говоря, не замечал. Может быть, СВС оказался на меня влияние больше, чем я думал. Но я, кажется, говорил вам, что не нужно быть столь официальным. Пожалуйста, усмехнулся революционер, снимая цилиндр и прижимая его к груди. Зовите меня Сабо. О, хорошо, теперь ты у меня в руках. Перестань убегать и дерись со мной, потребовал Луффи. ГРГХ, мрачно выдавил Фокси. Окей, если ты хочешь подраться, тогда я обеспечу тебе драку. Да, но сначала одно маленькое дельце. А, что, ты не мог бы на секунду поднять глаза, «Да ладно, даже резиноголовый не настолько глуп», — раздался голос Су. «Без проблем, на что я должен взглянуть? С другой стороны, я и раньше ошибался». «Да ничего особенного, соломенная шляпа», — Фокси усмехнулся. «Просто небо станет последним, что ты увидишь в своей жизни». Кланг, гах. «Похоже, капитану удалось обманом заставить Луффи упасть в люк», — прокричал Итами Мидзу. «Ах, потайной люк», — задумчиво вздохнул Кросс. «Настоящая классика в книге о создании ловушек. В большинстве случаев нет ничего постыдного в том, чтобы быть пойманным в один из них. Но сейчас не тот случай», — застонал Саундбайт. «Эх, молодежь нынче», — невнятно пробормотал седовласый мужчина, раскачиваясь взад-вперед на своем табурете. «Используют все эти трюки, дурачество, фокусы и прочее. Что случилось с простым столкновением кулаков, мечей или пистолетов, как настоящие мужчины? Если это тебя утешит, соломенная шляпа, похоже, расстроен не меньше твоего», — заметил бармен, стоявший рядом. «Урк, это немного утешает, но даже с мотивом, который у него есть, он все равно согласился на игру», — проворчал Рилли, бросая пустую бутылку на растущую кучу и потянувшись за другой. «И кроме того, я знаю о хмельном круге. Единственный способ, которым он мог закончиться так рано, это играть еще грязнее, чем лисы». Получив новую бутылку, темный король выдернул зубами пробку и быстро опрокинул ее в себя. «Боже мой, раньше все было так просто. Даже если и так, неужели плутовства одной команды в раздаче DVD действительно достаточно, чтобы заставить тебя так напиваться? Проверь месяц», — ответил Рилли, нахмурившись, когда по СВС сообщили, что Луффи вернулся на палубу с помощью своих сил. Цакки так и сделала. Она на мгновение застыла, а потом сочувственно посмотрела на Рейли. «Понятно. Будь осторожен во время своей поездки в Локтаун. И налей мне тоже». Рейли грустно улыбнулся, глядя на горлышко бутылки. «Аха. Соломенная шляпа заглатывает наживку капитана, и таким образом борьба переходит в сам корабль. Теперь мы даже не видим, что происходит. Может быть, и нет, и то, но мы все еще слышим его, и этого уже немало». «Правильно, Саундбайт, я величайший в Заваруда». «О, хорошо, благодаря способностям Саундбайта, мы будем транслировать все, что происходит в корабле. Но, о, чтобы все было честно, мы не будем транслировать то, что Фокси и Луффи говорят друг другу. Я имею в виду, что наш капитан не нуждается в хитростях, чтобы победить, в отличие от некоторых». «Хи-хи-хи-хи-ха-ха-хо-ха, Жжош, ваша вера в своего капитана достойна восхищения, но мы еще посмотрим, насколько хорошо он справится. Надеюсь, что это будет эффектный разгром этого резинового идиота», — рявкнул Багги, потрясая кулаком. «Вперед, мой брат по позерству, вдолби башку этого тупоголового ублюдка в землю. Хаймэм-хаймэм, да, желаю удачи». «Хаэм», — Альвида перестала хихикать, когда ее осенила одна мысль. «Подожди секунду, Багги, ты всегда очень конкретен, когда пишешь в бортовом журнале, верно?» «Ну конечно». Пират-клоун поднял нос, чтобы принюхаться, невольно вызвав цунами на противоположной стороне мира. «Я могу приукрасить и написать так, чтобы все выглядело немного ярче, чем было на самом деле, но я никогда не лгу. Поверь мне». Лицо Багги стало пепельно-серым, что было заметно даже под его макияжем. «Первый помощник на первом корабле, на котором я плавал, вдолбил мне это в голову». «Окей», — Альвида приподняла бровь, прежде чем продолжить. «Но как бы то ни было, я прочитала твой журнал некоторое время назад, и мне пришла в голову мысль, помимо того, что ты всадил нож в Рорана и нанес некоторый урон шляпе Луффи, тебе вообще удалось нанести хоть какой-то». Она остановилась, когда заметила бестелесную руку, держащую нож всего в миллиметре от ее глаза. «Твоя скользая кожа должна защищать тебя от любых атак, будь то ножевые или тупые», — заявил Багги с ледяным спокойствием. «Но мне лично любопытно, защитит ли он твои глаза, если что-то окажется вдавлено достаточно сильно. Дай мне повод, Альвида, если ты продолжишь провоцировать меня, я удовлетворю свое любопытство, а ты можешь оказаться больше похожей на стереотипного пирата». «Я ясно выражаюсь», — Альвида не вздрогнула, но и не продолжила говорить. Багги с раздражением убрал клинок. «И для протокола, я действительно пролил кровь, и что более важно, я заставил его быть серьезным. Это, по крайней мере, больше, чем удалось тебе». Багги порадовала хмурая гримаса, исказившая лицо Альвиды. «В любом случае, похоже, что Луффи все еще ищет Фокси, и в настоящее время обыскивает довольно впечатляющую орудийную палубу корабля. Но подождите, закрывающаяся дверь раскрыла позицию Фокси. Дверь на орудийную палубе, да, Ито радостно улыбнулся. Тогда это может означать только гнусную шипастую ловушку. Похоже, Луффи попал в довольно затруднительное положение, потому что если он бросится туда вслепую, то пострадает от последствий того, что лежит внутри. «А, за дверью есть ловушка?» – удивленно спросил Луффи. «Ух ты, спасибо, большеротый. Погоди, что ты все же транслируешь то, что мы им говорим?» «Да так и есть. Что, черт возьми, случилось с тем принципом, что он не нуждается в плутовстве?» «Ну, во-первых, я только сказал, что мы не будем передавать их голоса друг другу. А во-вторых, хотя Луффи не нуждается в хитростях, чтобы победить, я чертовски уверен, что готов пойти на обман ради него. Я уверен, что это понятие вам знакомо, не так ли?» «Гэ-р-р-р-ха, бум, гах, что это было? Он что, только что выстрелил из пушки по нашему кораблю? Ты что пытаешься убить меня, соломенная шляпа?» «Эй, большеротый сказал, что там ловушка, так что я просто не пошел туда. Больше, Итамимидзу, когда я выберусь отсюда, я воспользуюсь тобой как боксерской грушей, Мип. А да, теперь я вспомнил. Он напоминает мне Мензурку из Маппетшоу. Блин, это весь день меня беспокоило. Ну, раз уж ты об этом заговорил, я не кукла. Вот уж не думал, что когда-нибудь вновь услышу эту фразу», — пробормотал себе под нос Багги. Альвида бросила на него озадаченный взгляд. «На каком, черт возьми, корабле ты служил, прежде чем стать независимым?» «Это, моя дорогая, тайна, которую я твердо намерен унести с собой в могилу», — ответил Багги наполовину самодовольства и серьезно. «Ха, не был уверен, что ты знал об этом шоу», — пробормотал Кросс. «В любом случае, на чем мы остановились?» «А, ну да, Луффи охотится на Фокси, чтобы разбить ему лицо». «Это ненадолго», — пробормотал Фокси, услышав звук закрывающейся двери. «Трансформация лисьей морды. О, здравствуй, дорогой». Члены местной печально известной таинственной четверки Триллер Барка уставились на улитку-транспондер в сочетании шока и ужаса, когда болезненный фальцет царапнул их уши. «Что привело тебя сюда, а?» — спросил Фокси притворно кротко, его голос явно дрожал от усталости. «А, ты онемел, это твой череп, ох, в этом все дело, не так ли, ты пустоголовый? Это одно из лучших и худших медицинских каламбуров, которые я слышал за всю свою жизнь», — невозмутимо заметил Хакбак. «Я не уверен, что более жалко, тот факт, что Фокси думает, что это кого-то обманет, или тот факт, что это, по-видимому, так и есть, если он действительно все еще использует подобное», — пробормотал Абсалом, а затем нахмурился еще больше, когда звук закрывающейся двери и шаги донеслись по связи. «И вот мы здесь, соломенная шляпа уходит, еще одно свидетельство его непроходимой. Ой, подождите, это лицо. А, может, соломенная шляпа еще не совсем запущенный случай?» — вслух поинтересовался Мория. «Эй, ты его сестра?» «Очевидно, нет», — вздохнул Хакбак. «Ну и ну, похоже, что совершенно жалкая уловка Фокси действительно сработала. Как любая маска, особенно такая ужасная, может скрыть такое количество уродства, совершенно поражает ум». Звук того, как кто-то упал на колени, вместе с тяжелым металлическим лязгом, был ясно слышен. «Хотел бы я быть морским слизняком», — жалобно захныкал чей-то голос. «Перна, когда ты успела так расширить свою дальность действия?» — спросил Абсалом ошеломленную призрачную принцессу. «Ты ошибаешься. Просто у него самая низкая самооценка, о которой я когда-либо слышала», — сухо сказала она. Внезапный глухой удар прервал связь, заставив улитку вздрогнуть. «Ау, осторожней, Ито. Может, ты уже заткнешься к чертовой матери?» — рявкнул в ответ комментатор противника. «Босс, вы вовсе не урод, вы просто чудо. Вся ваша команда болеет за вас. Фих-фих-фих», — самодовольно пропищал Фокси. «Конечно же ты прав. Нет никого более великого, чем Фокси Серебряная Лиса». С головы Перроны повисла тяжелая капля пота. «Это самая деликатная самооценка, о которой я когда-либо слышала».